французы. Свет масляных фонарей, называвшихся потайными, вырывал из темноты выкопанную могилу, некрасивый гроб и горку земли. Княгиня Ольга перекрестила гроб. «Прощай, Миша, это я виновата в твоей смерти». К ней подошел могильщик. «Пора, барышня, мало ли что». «Опускайте». Трое молодых людей и могильщик начали закидывать могилу землей. Над кладбищем повисла темнота, только неведомая птица кричала пронзительно и страшно. «Кто это?» — спросила Ольга. Могильщик распрямился, снял шапку, перекрестился. «Это чья-то душа тревожится». Над могилой вырос бугорок. Ольга достала из кармана 3 золотых империала, протянула могильщику. «Как договорились, завтра поставите крест и напишите «Сергей Ратомский, юнкер». «Многоват даете, барышня. Берите и сделайте все как надо». У ворот кладбища в темноте возникла фигура человека. Ольга выхватила из кармана Браунинг, ее спутники Маузеры. «Спокойно, княгиня, спокойно. Вы меня не узнаете, Ольга Сергеевна?» Человек чиркнул зажигалкой. Зыбкий прыгающий свет на секунду осветил его лицо. «Константин Валентинович», — удивилась княгиня. «Полковник Прилуков». «Слава богу, узнали». «Как вы нас нашли?» «Вы же знаете, что искать моя профессия». «А если без аллегорий?» «Доктор Румянцев подсказал». «Зачем вы пришли? По делам контрразведки?» «Нет, милая княгиня. В Париже я занимаюсь иным делом, оказываю услуги людям». «То есть я частный сыщик». «Господи, гадость какая! Так зачем вы здесь?» «Ваш дядя, вернее, ваша семья, поручил мне вывести вас за границу». «Здесь разговор не получится. Поехали». «На дачу к доктору в Сокольнике». «Вы это знаете. Увы, профессия».